Инспектор Тавернер, солидный, надежный, вошел с той деловитой стремительностью, которая почему-то действовала на людей успокаивающе. «Несколько неприятных минут, — словно говорила его манера, — и мы навсегда уберемся из вашего дома, и больше всех доволен буду я. Поверьте, мы не собираемся околачиваться тут вечно». Не знаю уж, как ему удалось дать это понять без единого слова, а только придвинув стул к письменному столу, но факт тот, что удалось. Я скромно уселся немного поодаль. «Я вас слушаю, инспектор, — проговорил Филипп. «Я не нужна, инспектор? — отрывисто произнесла мисс де Хевиленд. «Пока нет, мисс де Хевиленд. Вот, если позволите, позднее». «Да, конечно, я буду наверху». Она вышла и закрыла за собой дверь. «Итак, инспектор, — повторил Филипп, — я знаю, вы человек занятой, я вас долго не задержу. Скажу вам только строго, конфиденциально, что наши подозрения подтвердились. Ваш отец умер не своей смертью, а от чрезмерной дозы физостигмина, чаще известного как азерин». Филипп наклонил голову, но никаких признаков волнения не обнаружил. «Есть ли у вас какие-нибудь догадки?» «Какие же могут быть у меня догадки? На мой взгляд, отец принял яд по ошибке». «Вы действительно так думаете, мистер Леонидис?» «Да, по-моему, это вполне допустимое объяснение. Ему, не забывайте, было уже под 90, и видел он неважно. И поэтому сумел перелить содержимое пузырька с глазными каплями в пузырек из-под инсулина. Вам действительно это кажется правдоподобным, мистер Леонидис?» Филипп не ответил. Лицо его окончательно превратилось в непроницаемую маску. Тавернер продолжал. «Пустой пузырек из-под глазных капель мы нашли в мусорном ящике. Никаких отпечатков пальцев, что уже само по себе любопытно. Они должны были быть вашего отца, либо жены, либо слуги». Филипп поднял глаза. «Слуги? В самом деле, а это не может быть Джонсон. Вы предлагаете Джонсона в качестве преступника?» «Конечно, у него была благоприятная возможность, но что касается мотива, то тут дело обстоит совсем не так просто. Отец ваш имел обыкновение выплачивать ему ежегодно премию, и с каждым годом премия возрастала. Ваш отец четко объяснил ему, что делает это взамен суммы, которую иначе оставил бы по завещанию. Сейчас, после 7-летней службы, премия достигла уже солидной суммы и возросла бы еще. Так что интересы Джонсона требовали, чтобы ваш отец жил как можно дольше. Более того, они были в прекрасных отношениях. Прежний послужной список Джонсона безупречен, квалифицированный, преданный камердинер». Старший инспектор помолчал. «Нет, мы не подозреваем Джонсона». Филипп ответил невыразительным: «Понимаю. А теперь, мистер Леонидис, может быть, вы дадите мне подробный отчет о своих передвижениях в день смерти вашего отца?» «Безусловно, инспектор. Весь тот день я провел в этой комнате, исключая, естественно, время принятия пищи». «Виделись ли вы в тот день с отцом?» «Ну, я зашел к нему, как обычно, поздороваться после завтрака». «Вы были с ним наедине?» «В комнате находилась моя мачеха. Он вел себя как обычно?» В тоне Филиппа на этот раз просквозила ирония. «По-моему, не похоже было, что он предвидел свою смерть от руки убийцы». «Часть дома, занимаемая вашим отцом, полностью отделена от этих помещений?» «Да, попасть туда можно только одним путем, через дверь в холле». «Дверь обычно заперта?» «Нет». «И никогда не запирается?» «Я никогда не видел ее запертой». «Любой может передвигаться по дому, переходя из одной части в другую?» «Конечно. Они были разделены только с точки зрения удобства домашних». «Как вы узнали о смерти отца?» «Мой брат Роджер, занимающий западное крыло верхнего этажа, прибежал с известием, что у отца сердечный приступ, он задыхается, ему явно плохо». «И как вы поступили?» «Я позвонил доктору, чего до меня никто не подумал сделать. Доктора не было, и я попросил передать ему, чтобы он приехал как можно скорее. Затем я поднялся наверх». «А дальше?» «Отец очень плохо себя чувствовал. Он умер до приезда врача». В голосе не слышалось волнения, Филипп просто констатировал факт. «Где находились в то время остальные члены семьи?» «Жена была в Лондоне, она вскоре вернулась. София, мне кажется, тоже отсутствовала. Младшие, Юстас и Жозефина, были дома». Надеюсь, вы поймете меня правильно, мистер Леонидис, если я спрошу, каким образом смерть отца повлияет на ваше финансовое положение. Я понимаю ваше желание знать все детали. Отец сделал нас независимыми в финансовом отношении много лет назад. Брата он утвердил председателем и главным пайщиком фирмы ресторанных услуг своей самой крупной компании, но он поручил управление целиком брату. Мне он дал то, что считал равной долей, реально, думаю, примерно 150 тысяч фунтов в ценных бумагах и займах, с тем, чтобы я мог распоряжаться капиталом по своему усмотрению. Он положил также очень щедрые суммы на имя моих двух сестер. Обе они уже умерли. Но сам он оставался также богат? Нет, за собой он сохранил сравнительно скромный доход. Он говорил, что это будет для него стимулом к жизни, но с тех пор... Впервые слабая улыбка тронула губы Филиппа. В результате различных операций отец сделался еще богаче, чем прежде. Вы с братом поселились в его доме. Это не было следствием каких-либо финансовых затруднений? Нет, конечно, просто так было удобнее. Отец не раз говорил, что мы в любой момент можем поселиться вместе с ним. По разным семейным обстоятельствам так было удобнее. Кроме того, добавил Филипп, подумав, я был очень привязан к отцу. Я переехал сюда с семьей в 1937 году. Арендной платы я не вношу, но плачу свою долю налогов. А ваш брат? Брат переехал сюда после того, как его дом в Лондоне разбомбило в 1943 году. Хорошо, мистер Леонидис, а имеете ли вы представление о том, каковы завещательные распоряжения вашего отца? Совершенно четкое представление. Отец сделал новое завещание в 1946 году. Скрытность не была ему свойственна. У него было обостренное чувство семьи. Он собрал семейный совет, на котором также присутствовал его нотариус, по просьбе отца, объявивший условия завещания. Вам, вероятно, они известны. А если нет, мистер Гейтскилл вас, без сомнения, с ними ознакомит. Приблизительно так. Сумма в 100 тысяч, не подлежащая налогу, отходила моей мачехе, в дополнение к весьма щедрой сумме в соответствии с брачным договором. Остальное поделено на три части. Одна мне, одна брату, третья под опекой троим внукам. Состояние огромное, но и налог на наследство, разумеется, будет велик. Завещано ли что-нибудь слугам или на благотворительные цели? Ничего не завещано. Жалование прислуги увеличивалось ежегодно, пока они оставались в его услужении. А вы, извините мой вопрос, вы сами не нуждаетесь в наличных деньгах, мистер Леонидис? Подоходный налог, как вы знаете, инспектор, весьма внушителен. Но моего дохода вполне хватает на наши с женой нужды. Более того, отец часто делал нам всем очень щедрые подарки, и возникни какая-нибудь экстренная необходимость, он немедленно пришел бы на помощь. Заверяю вас, инспектор, заключил он холодным тоном, отчеканивая слова, у меня не было финансовой причины желать смерти моему отцу. Очень сожалею, мистер Леонидис, что я своими расспросами подал вам мысль, что подозреваю вас в чем-то подобном. Нам приходится докапываться до мельчайших деталей. А теперь, боюсь, мне придется задать вам еще кое-какие щекотливые вопросы. Они относятся к взаимоотношениям между вашим отцом и его женой. Были ли их отношения благополучными? Насколько мне известно, да. Никаких ссор? Думаю, нет. Была ведь большая разница в возрасте? Да. А вы, извините меня, вы с одобрением отнеслись к женитьбе вашего отца? Моего одобрения никто не спрашивал. Это не ответ, мистер Леонидис. Ну, раз вы настаиваете, я считал брак неблагоразумным. Высказали ли вы свои возражения? Я узнал о женитьбе как о свершившемся факте. «Наверное, это для вас был удар?» Филипп не ответил. «У вас не возникло обиды?» Отец волен был поступать, как ему вздумается. «Можно ли считать ваши отношения с миссис Леонидис дружелюбными?» «Вполне. Вы дружите с ней?» «Мы очень редко встречаемся». Старший инспектор переменил тему. «Можете ли вы мне что-нибудь рассказать о мистере Лоуренсе Брауне?» «Боюсь, что нет. Его нанимал мой отец». «Да, но чтобы учить ваших детей, мистер Леонидис». Резонно. Сын мой перенес детский паралич, к счастью, в легкой форме, и мы решили не отдавать его в школу. Отец предложил, чтобы сына и мою младшую дочь Жозефину обучал домашний учитель. Выбор был в то время весьма ограничен. Учитель должен был не подлежать военной службе.